Принцип 10. Лучшее — враг хорошего. И последнее. Не усложняйте. В 9 предыдущих пунктах я нарисовала идеальную картину. Следуйте всем советам, и вы точно справитесь с расхламлением. Но даже я не всегда соблюдаю собственные правила. Выберите то, что приглянулось именно вам, и применяйте в разумных пределах. В зоне риска. Любые вещи. Если беспорядок не дает покоя, легко зайти слишком далеко и поставить себе невыполнимые цели. Когда мы попадаем в ловушку. Когда новая идея захватывает целиком, или когда горите желанием все изменить. В такие моменты легко переоценить свои силы и взяться за непосильную задачу. Ситуация номер 1. Мечты о кабинете. Вот это да, идеальный рабочий кабинет. Все продумано до мелочей. Настоящее мужское царство. Был бы у меня такой, из дома бы не вылезал. Но куда там в нашей-то каморке? Детям отдельные комнаты, а мне жалкий закуток в спальне. И что тут организовывать? Стол, заваленный бумагами и книгами, вот и весь кабинет. Эх, если бы квартира была побольше. Ладно, чего уж там. Работаем с тем, что есть. Ситуация номер 2. Мама в гостях у дочери. Господи, в кого ты такая неряха? Вот твоя сестра — совсем другое дело. Все у нее по полочкам. Да и про меня все говорят, мастерица наводить порядок. Вообще в нашей семье таких, как ты, нет. Каждый раз прихожу, а у тебя все на полу валяется. Что, все нужное? Все-все? Ну так убрала бы хоть немного. Не дуйся. Ладно, не трону. А то опять виновата буду, если что потеряешь. Все-все, ухожу уже. Извините, ваша светлость, что забочусь о вас. Ситуация номер 3. Конец рабочего дня. Вот это офис у них. Простор невероятный. У каждого огромный стол, персональный компьютер, прямо как в сериалах показывают. С такими столами все документы можно разложить по местам, поэтому у них и порядок. А у нас что? Какой-то огрызок стола, да еще и на двоих. Ужас! Опять лавина бумаг соседа накрыла мою половину. Ну и неряха же он. Хотя о чем это я? Сама-то хороша. Меня со всех сторон обложили горы папок. Еле нахожу клочок места для работы. Дали бы нормальные столы. Какой можно навести порядок на этих огрызках? Ситуация номер 4. Разбор посудного шкафа. Сколько всего ненужного накопилось. Пора разобрать. Заметили ненужную вещь, избавьтесь от нее немедленно. Так, ладно, сейчас все сделаю. От сервиза одна тарелка осталась. Жалко, так берегла их всегда. Но одну хранить смысла нет. А это пиала. Раньше постоянно под пивные закуски использовали. Положишь рыбку — красота. Но муж теперь почти не пьет, так что без дела стоит. Выброшу, наверное. Господи, 2 часа вожусь, и всего одну полку разобрала. Все, больше не могу. Никаких сил не осталось. Потом доделаю. Это ж сколько энергии надо, чтобы вещи выбрасывать. Ловушка перфекционизма. Рассказывая о системах хранения и организации пространства, я уже предупреждала о том, как опасно копировать чужие методы. Каждый обустраивает жизнь под себя. Мы неосознанно выбираем самый удобный для нас способ, тот, что требует минимума усилий. Чужие принципы могут казаться разумными, но следовать им в точности невероятно трудно. Попытки сделать что-то через силу почти всегда обречены на провал. В ситуации номер 2 дочь расхламляется по-своему, но нужные ей вещи разбросаны как попало. Мать не выносит такого хаоса. Она требует, чтобы дочь навела настоящий порядок, такой, каким она его видит. Дочь, в принципе, согласна, что порядок нужен, но для нее естественное состояние — это беспорядок. Ненужное она выбрасывает, как мать и велела. Но мать жаждет идеала. В итоге дочь взрывается, и они ссорятся. что до ситуации номер один, человек, способный содержать кабинет в порядке, давно бы обустроил и тот угол, что у него есть. Проблема не в нехватке места, а в том, что он просто ничего не делает. То же самое с героиней ситуации номер три и ее бумажными завалами. Вместо того, чтобы мечтать о просторных столах из другого офиса, ей стоило бы взяться за дело и сократить количество документов хотя бы вдвое. По моему опыту, когда пропасть между реальностью и вашим идеалом слишком велика, вы быстро опускаете руки, и вещи продолжают копиться. С посудным шкафом из ситуации номер 4 все было бы проще, если бы уборка стала ежедневной рутиной. Шкаф открываете каждый день. Заметили лишнее — сразу выбросили. А попытка навести идеальный порядок одним махом только изматывает. Возьмите на вооружение этот принцип. Дочь, которой комфортно в хаосе, никогда не станет матерью-педантом. Человек, сделавший угол спальни своим рабочим местом, не превратится в хозяина роскошного кабинета. Отношения с вещами — это отношение с собственной жизнью. Решая судьбу каждой вещи, вы выстраиваете свой образ жизни. Образ жизни должен соответствовать вашей натуре. Бессмысленно требовать от себя невозможного. Чего не можете, того просто не можете, и точка. Например, если сядете на жесткую диету, сорветесь и наберете еще больше. Система похудения должна быть вам по силам. Отказались от газировки? Оставьте шоколад. Не можете меньше есть? Ходите пешком до метро. Не гонитесь за идеалом. Подходящий именно вам режим выстраивается не сразу, зато работает надежно. Считайте расхламление эдакой вещевой диетой.